У вас впереди еще много хороших лет, Нейт. Надеюсь. Только не совсем понимаю, что мне делать. Будьте терпеливы. Бог укажет вам. Разумеется, при нынешних обстоятельствах я мог бы еще долго работать здесь. Фил улыбнулся, но не заквохтал, как обычно. Читайте Библию, Нейт, и молитесь. Бог нуждается в таких людях, как вы. Да уж, поверьте мне. Мне самому понадобилось 10 лет, чтобы уразуметь Божью волю. Я очень долго метался, а потом остановился и прислушался. И он постепенно привел меня к тому, что я стал священником. Сколько лет вам тогда было? Я поступил в семинарию в 36. Вы, наверное, были там самым старшим? Нет. Там не редкость люди за 40. И сколько там нужно учиться? 4 года. Это хуже, чем на юридическом. Да нет. Было вовсе неплохо. В сущности, я получил удовольствие. Не могу сказать того же о годах своей учебы. Они поработали еще часок, потом настало время обеда. Снег, наконец, растаял. Поблизости находился ресторанчик, где подавали крабов. Фил очень любил там бывать. А Нейту хотелось угостить его обедом. «Красивая машина», — сказал Фил, пристегивая ремень. Стружка сыпалась с его плеч на безукоризненно гладкую кожаную обивку ягуара. Нейту было на это наплевать. Это престижная адвокатская машина. Разумеется, арендованная. У меня нет наличных, чтобы заплатить за нее. $800 в месяц. Жаль. Я был бы рад избавиться от нее и взять маленький блейзер или что-то в этом роде. По выезде из города шоссе номер 33 сузилось. Вскоре они уже мчались по берегу бухты. Когда зазвонил телефон, Нейт лежал в постели, но не спал. Было только 10, а Вонтад Хилли... Он привык засыпать в 11. Этой привычки путешествие в южные края не нарушило. Время от времени он все еще испытывал приступы усталости, отголосок лихорадки. Теперь было трудно поверить, что большую часть жизни он работал до 9-10 часов вечера, потом ужинал и пил в баре до часу ночи. Одно воспоминание об этом вызывало чувство усталости. Поскольку звонили Нейту здесь редко, он быстро схватил трубку, уверенный, что случилась какая-то неприятность. Прозвучал женский голос. «Мистера О'Рейли, пожалуйста». «Это я». «Добрый вечер, сэр. Меня зовут Нива Кольер. Я получил от вас письмо для нашего друга в Бразилии». Одеяло мгновенно отлетело прочь. Нейт вскочил с кровати. «Вы получили мое письмо?» «Получили. Я прочла его сегодня утром и пошлю Рэйчел адресованное ей письмо». «Замечательно. А как она получает корреспонденцию?» «Я пересылаю ее в Корумбу в определенное время года». «Благодарю вас. Я бы хотел еще написать ей». «Это прекрасно, но, прошу вас, не ставьте на конверте ее имя». Нейт вспомнил, что в Хьюстоне сейчас 9 часов. «Значит, она звонит из дома. Более чем странно». Голос звучал любезно, но напряженно. «Что-нибудь случилось?» — спросил он. «Нет, если не считать того, что до сих пор никто не знал, кто такая Рэйчел Лейн. Никто, кроме меня. Теперь после вашего визита В мире существует два человека, знающих, кто она и где находится. Она взяла с меня слово хранить ее тайну. Ее было трудно найти? Можно и так сказать. Во всяком случае, беспокоиться, что ее разыщет кто-нибудь, еще незачем. Но как вам это удалось? Это сделал ее отец. Вы знаете о Трое Филоне? Да, я смотрю телевизор. Прежде чем оставить этот мир, он проследил ее путь до Пантанала. Как он это сделал, понятия не имею. У него были возможности. Да, были. Мы знали лишь приблизительно, где она может находиться. Я отправился туда, нанял проводника. Мы заблудились и нашли ее. Вы хорошо ее знаете? Не уверена, что вообще существует человек, который хорошо знает Рэйчел. Я разговариваю с ней раз в год в августе. Она звонит мне из Корумбы. 5 лет назад она брала отпуск. Мы с ней как-то обедали вместе. Но все равно я не могу сказать, что хорошо ее знаю. От нее в последнее время не было известий? Нет. И тем не менее, 2 недели назад Рэйчел была в Корумбе. Он точно знал. Она приходила к нему в больницу, разговаривала с ним, притрагивалась к нему, а потом исчезла вместе с его лихорадкой. Но она не позвонила в офис. Странно. «У нее все в порядке?» — повторил Нейт. У индейцев она чувствует себя как дома. Зачем вы ее искали? Кто-то должен был ее найти. Вы понимаете, что сделал ее отец? Пытаюсь. Необходимо было уведомить об этом Рэйчел. А я оказался единственным в нашей конторе человеком, у которого в тот момент не было других дел. И теперь вы ее представляете? Вы внимательно следите за событиями, не так ли? У нас не просто праздный интерес. Она одна из нас. И при этом, скажем так, она вне досягаемости. Ну, это преувеличение. Что она собирается делать с отцовским наследством? Нейт потер глаза и сделал паузу, чтобы сбить накал беседы. Милая дама на другом конце провода приступила к черту, видимо, даже не заметив этого. «Мне бы не хотелось, чтобы мои слова прозвучали резко, мисс Кольер, но я не имею права обсуждать с вами это». «Разумеется, я и не собиралась выпытывать. Просто не знаю, что должна делать ВОМП в этой ситуации». Вы не должны вмешиваться, пока Рэйчел не попросит вас об этом. Понимаю. Значит, я буду просто следить за развитием событий. Не сомневаюсь, что процесс будет в них хорошо освещаться. Вы упомянули о кое-каких вещах, в которых она нуждается. Нейт рассказал Ниве Кольер историю девочки, которая умерла из-за отсутствия противоядия. В Корумбе Рэйчел не может достать все необходимое. Мне бы хотелось послать ей медикаменты. Благодарю вас. Направьте деньги в ВОМП на мое имя. Об остальном я позабочусь. У нас по всему миру работают 4000 таких Рэйчел, а наш бюджет весьма ограничен. Остальные такие же удивительные, как она. Да, они ведь избраны Богом. Они договорились поддерживать связь. Нейт мог писать сколько угодно. Нива обещала пересылать все его письма в Корумбу. А если кто-то из них получит от Рэйчел весточку, они непременно сообщат об этом друг другу. Вернувшись в постель, Нейт мысленно прокручивал весь разговор снова и снова. Но самым интересным представлялось то, что осталось за рамками беседы. Рэйчел узнала от него, что ее отец умер и оставил ей огромное наследство. Позднее она тайком пробралась в Курумбу, потому что Лако сообщил ей о тяжелой болезни Нейта. А потом также тайно отбыла, не позвонив в Вомп и не обсудив с ними вопрос о деньгах. Когда он прощался с ней на берегу реки, он был уверен, что деньги ее нисколько не интересуют. Теперь он укрепился в своем мнении.